С замиранием сердца и неприятным холодком в груди иду по украшенному синими цветами коридору и спускаюсь по лестнице в холл. Собравшиеся внизу гости с улыбками наблюдают, как я нерешительно переступаю порог церемониального зала. Вхожу и не решаюсь поднять глаза, потому что боюсь увидеть совсем другого, не того, о котором так мечтаю. Боюсь, что в этом случае у меня не хватит мужества остаться и выдержать церемонию до конца. Останавливаюсь, когда понимаю, что до стоящего передо мной мужчины остается пара шагов. Протягиваю руку и чувствую, как тот крепко сжимает мои пальцы в своих. Только теперь, когда отступать уже поздно, позволяю себе медленно поднять голову. Белый с бордовой отделкой костюм цвета ланса. Дымчатый взгляд с непередаваемой нежностью, наблюдающий за моей реакцией. Смотрю и глазам своим не верю. Да и то, что творится сейчас в моей душе, описать словами невозможно. Не выпуская ладони и не отрывая взгляда от моего лица, лансианин опускается на одно колено. Эстелина Мэо-Итин, наследница Тарманжа. Дочь Великой Империи Объединенных Территорий. Я, Эриальд Рин-Ош-Лак, принц Ланса, прошу вас принять кольцо моей матери, Савиллы Гоф-Рин, как символ состоявшейся помолвки. Невероятно глубоким, сильным голосом он практически повторяет то, что сказал Дириан 19 лет назад. Теперь в его ладони вспыхивает красный камень, возвращающийся мне на средний палец левой руки, но от другого, любимого. И это вызывает в душе совершенно иные ощущения. Он поднимается и встает рядом. «Эриальд Рин-Ош-Лак» подходит к нам, останавливаясь напротив Ферт-Минир. «Завтра ты принесешь клятву служения империи. Послезавтра станешь императором, а наследница твоей женой. Зато сегодня...» Он обводит рукой вокруг. «Весь ланс принадлежит вам двоим. Не потеряйте друг друга», заканчивает традиционные формулы и отступает в сторону. Насчет всего ланса это он, конечно, лукавит. Остров очень маленький, и это ничтожная замена целой планете, но так положено говорить. Так что поправлять его, да и портить торжественность момента я не хочу. Крепко сжав мою ладошку, жених выводит меня через широко распахнутые створки парадных ворот дворца. Моя душа поет от счастья. Я его невеста, его, Эриальда. Не понимая, что здесь суматоха, Зэй нетерпеливо перебирает лапками, а почувствовав лишний вес, значительно превышающий мой, едва ли не впадает в ступор. «Привыкай, девочка!» Тихо успокаиваю я Зимульти и глажу по мягкому боку. «Он теперь будет со мной. Всегда!» Услышав эти слова, жених нежно проводит пальцами по моей руке. «Тебе удобно?» – спрашивает, склоняясь к самому виску. «С тобой мне везде хорошо», – закрываю глаза, откидывая голову ему на плечо. Мощное гибкое животное стремительно несется среди невысоких зарослей меоцы, виртуозно огибая плотные срастания. Эриальд обвивает руками мою талию, крепко прижимая к себе. А я наслаждаюсь его близостью, его силой, тем, что мы вместе. Вместе. За пределами плантации Эрл останавливает наш живой транспорт. Небольшая возвышенность позволяет сориентироваться. Справа, вдалеке, едва заметна полоса Белого океана. Слева – красная степь и белые останки древнего космического портала. «Выбирай», – мягко подсказывает. «Туда», – указываю в сторону побережья. «Мой выбор случайен, и это тоже традиция. Каким будет путь, решает наследница. Однако, в каком бы направлении мы ни поехали, в итоге все равно жених приведет нас к месту, которое он сам выбрал для ночного отдыха. Разве что дорога к нему может оказаться разной». Легкой или трудной, длинной или короткой, так же, как и в жизни. Ощутимый сильный ветер пытается помешать нашему продвижению. Бьет в лицо, взъерошивает волосы, срывает одежду, Зрей недовольно фыркает, но послушно спускается по крутому обрыву почти к самой кромке воды. Сменив галоп на весьма умеренную рысь, животное деловито семенит вдоль берега, задевая и разбрызгивая правыми лапками воду. Молочно-белые волны сегодня намного яростнее накатывают на песок, оставляя белесый налет и формируя береговую линию. Но нашему путешествию это почти не мешает. С интересом рассматриваю очертания города, который довольно быстро проявился в поле видимости и с каждой минутой приближается все стремительнее. Высокие здания, практически вплотную подступившие к берегу, утыкаются шпилями в лиловатые низкие облака. Редкие жители, чудом оказавшиеся на песчаной отмели, уверены, что большинство предпочло следить за видеотрансляцией у себя дома, с любопытством наблюдают за тем, как Зимульти невозмутимо бежит по кромке воды. Разговаривать во время тряского хода, да еще и в свистящем потоке воздуха, невозможно. Поэтому я просто наслаждаюсь этим своеобразным способом дать возможность жениху и невесте почувствовать друг друга. И как отличается то, что я испытываю сейчас, от моих ощущений на Тарманже? Потому что и руки, которые удерживают меня, и крепкое тело, к которому я прижимаюсь, принадлежат любимому. Свернув с побережья в черту города и пробежав еще совсем немного по широкому проспекту, ведущему к центру, Зея тормозит в очаровательном дворике. Фонтанчик в обрамлении маленьких кустиков, несколько невысоких деревьев и цветы. Все это природное и рукотворное богатство окружено трехэтажным особняком с изящным барельефом. Спрыгнув с Зимульти, Эрильд решительно не позволяет мне проделать аналогичный трюк самостоятельно. Его ладони весьма проворно обхватывают мою талию, аккуратно снимая с пушистой спинки Зеи и ставя на землю. Задержавшись чуть дольше, чем это необходимо, сильные руки на мгновение прижимают меня к своему обладателю и весьма неохотно разжимаются. «Мы будем ночевать здесь», – улыбается Эрл, приватизируя мою ладошку. «Хорошо», – послушно соглашаюсь. «Какая разница где? Главное, с ним, и у нас весь вечер впереди». Старинный особняк встречает нас приятным комфортом. Приглушенное освещение, цветы, обустроенные комнаты и тишина. Здесь нет никого, кроме нас. Но, несмотря на этот факт, жених ничего лишнего себе не позволяет. Дав мне время привести себя в порядок и поужинать, ждет, пока я спущусь обратно в холл и, ненавязчиво сплетя наши пальцы, выводит во дворик. В глубине этого импровизированного парка моему взору открывается уютная беседка с прозрачным верхом. Вот только вместо обычных сидений и столика здесь диван-качели. Закатное небо, закрытое низкими облаками, переливается бурей лиловых оттенков. Тихо. Разве что иногда безмолвие вокруг нарушают едва слышные шорохи, сопровождающие жизнедеятельность насекомых, объедающих растения. Да еще воет ветер, бушующий над нашими головами, но послушно затихающий в укрытии. Устроившись на качающемся сиденье и сплетя весьма уютный кокон из своих объятий, Эрильд задумчиво поглаживает мое плечо, зарывшись носом в волосы. Моя голова покоится на его широкой груди, и я с жадностью прислушиваюсь к равномерному биению его сердца, до сих пор окончательно не веря в то, что со мной он, а не кто-то другой. «Эрл», – тихо привлекая внимание, – «как тебе это удалось?» Он задумчиво хмыкает, прижимая меня к себе чуть сильнее. «Можно сказать, что все получилось совершенно случайно. После разговора с тобой я был абсолютно растерян, несмотря на кажущуюся уверенность. Не представлял, с чего начать». Где искать то, что позволит нам быть вместе? Однако стоило мне покинуть Ланс, как со мной вышел на связь капитан Старков. Так вот, на что он намекал, тут же догадываюсь я. Верно, чувствую его улыбку. И я ему чрезвычайно признателен за столь своеобразную и неожиданную помощь. Ты же понимаешь, что в принципе Старки могли бы и не вмешиваться. Какое им дело до событий, происходящих на совершенно чужой территории, да еще и так далеко? А ведь если бы не они, то у меня вообще не было бы никаких шансов. Ну, разве что устроить реальное вторжение и увести тебя силой. А на совете? Запрокидываю голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Чем ты их убедил? Просто все рассказал. Честно и открыто. Эрл, скосив на меня глаза, легонько касается пальцем моего любопытного носика. Как мы встретились, о нашей договоренности, о том, как я к тебе отношусь. Этого оказалось достаточно, и против меня никто не проголосовал. Другие претенденты даже возражать не стали. А ты что, сомневалась? Он чуть приподнимается, чтобы было удобнее наблюдать за моей смущающейся моськой. Я боялась. Вздыхаю, вспомнив свои опасения, что совет не примет во внимание наши чувства. Глупенькая. Жених вновь притягивает меня к себе. Да они на все готовы, лишь бы ты была счастлива. Ведь тебе и так столько всего пришлось пережить. Уткнувшись лбом в его плечо, старательно сдерживаю подступающие слезы. Зачем плакать? Ведь все теперь будет замечательно. А прошлое? Прошлое станет хорошим уроком, который нельзя забывать. Уроком, из которого нужно сделать определенные выводы, но которому нельзя позволить давлеть над моей жизнью, отравляя ее. Эстелина, вдруг меняет дислокацию Эрильд, оказываясь прямо надо мной. А как ты... Замолкает, подбирая слова, чтобы, по всей видимости, меня не обидеть. Ведь ты сама некоторое время назад была уверена, что Дириан твой муж. Вы ночевали вместе в одной спальне. Как же тогда получилось, что ты не позволила ему и осталась... Опять пауза. Смысл загадочной фразы мне приходится додумывать самостоятельно. Догадалась. Это он о моей невинности. Ну и вопросики, однако. Впрочем, думаю, что ни один Эрл озадачен подобным фактом. Ведь Дир, когда объяснял совету необходимость повторного проведения обряда, вынужден был признаться, что у нас с ним ничего не было. Просто я посчитала, что не готова к таким близким отношениям с малознакомым мне человеком, то есть мужчиной, и поставила соответствующие условия, стеснительно отвожу глаза. Ты же знаешь, какой упрямой я могу быть иногда? Едва заметно пожимая плечами. «Знаю, и очень этому рад», – возвращает мой взгляд на место Эрильд. Дымчатые глаза таинственно переливаются в отраженном свете. Легкая улыбка блуждает на губах. Дыхание практически сплетается с моим, потому что он так близко, неприлично близко от моего лица. «Ой, ну надо же! А у Эрла с Диром даже в этом, оказывается, есть что-то общее. А именно – невероятная способность вывести меня из... Или наоборот, привести меня в... Вот ведь незадача. Выскользнуть не получается, поскольку Эрл прижимает меня к мягкой спинке всем телом, и остается только одно, упираясь ладонями в упругую грудь, давая понять, что ему еще рано переходить на новый уровень отношений. Ведь как бы там ни было, а он мне жених, а не муж. Впрочем, мне даже говорить ничего не приходится. Намек понят, принят к сведению, и любовь всей моей жизни, с легким сожалением, проскользнувшим по лицу, отстраняется. Впрочем, только для того, чтобы устроиться поудобнее и снова вернуть меня к себе под мышку. Против этого я не возражаю. Разрешается. Неожиданный вопрос и его последствия расшевелили неприятные воспоминания. «Зачем он сделал это?» – задумывая вслух. «Зачем лишил себя жизни?» «Ты о моем брате?» Ловит мой взгляд мужчина и на несколько секунд задерживает на вдохе дыхание, когда я киваю. Некоторое время молчит, машинально накручивая на палец упавшую ему на плечо прядку моих волос. Понятно, тему я выбрала неудачно. «Не думаю, что у него был выбор, как поступить». Наконец озвучивается итог раздумий. Совет вынес бы аналогичный приговор. Но ведь Дириан был не настолько виновен, чтобы заслужить смерть. Что? Почему? Совершенно обалдев от моей горячности, теряется Эрильд. Да потому что в присутствии Чедыра Ни у кого из лансиан, а может и не только у них, нет никаких шансов остаться в здравом уме и твердой памяти. Просто счастье, что этот субъект не присутствовал на свадьбе». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду», – недоумевает Терл. «Объяснишь?» Коротко рассказываю историю моих теплых встреч с послом, описывая состояние Дира и других лансиан при прямом контакте с царольцем, их явную восприимчивость к воздействию специфического запаха и вытекающие из этого последствия. Ну и мои предположения на сей счет, естественно. «Тебе нужно поговорить с Фертом Стириасом», – подсказываю. «Уверена, он о чем-то таком уже давно подозревал, только сделать ничего не мог». «Я не знал», – нахмуривается будущий император, в глазах у него беспокойство. «Это очень опасная догадка, Эстелина. Ты сильно рисковала, когда вывела Чиддыра на откровенный разговор. Поняв, что ты в курсе его возможностей, да еще и не реагируешь аналогично, он мог тебя убить». «Наверное», – беспечно пожимаю плечами. «Теперь-то уж чего бояться? Кстати, Дириан тоже что-то такое заподозрил. Все время старался держать меня от него подальше. Но в итоге же получилось, что Цуролец всего лишь попытался меня дезориентировать. Даже пообещал рассказать про Тарманш. Я, конечно, очень сомневаюсь, что услышала бы правду, но сам факт. Значит, зачем-то я была ему нужна?» Прикусываю губу, размышляя. «Понять бы, зачем?» «Не стоит». Эрл заправляет непослушную прядку мне за ухо и целует висок. «Сейчас в этом уже нет смысла. Его замыслы остались всего лишь планами, которым теперь уже никто не позволит сбыться. Я не позволю, обещаю. Тебе совершенно не нужно об этом переживать». Это он мне так деликатно намекнул, что женщинам, в общем-то, не положено вмешиваться в политические дела. Обидно. Я же пытаюсь помочь. Однако высказывать ему свое «фи» и нарываться на конфликт не спешу. В конце концов, у меня помолвка, а не дипмиссия. «Эрл, расскажи мне о скионах», – решаю заняться выяснением таинственных моментов прошлого моего будущего супруга. «Что именно тебя интересует?» – чуть помедлив отзывается тот. «Почему они приняли тебя?» «Ну, Эстелина», – тихо, но совсем не обидно смеется Эрельд. «Неужели и ты в плену типичных предрассудков? Скионы не просто дали мне шанс выжить, но и многому научили, на многое открыли глаза. Они замечательная раса, вполне адекватная и не лишенная сострадания». «Да», – удивляясь, припомнив разговорчики в строю. «А мне, когда я столкнулась с ними на лайнере, показалось, что это не совсем так?» «Они бы не причинили тебе вреда», – с абсолютной убежденностью заявляет бывший пират. «И никому на корабле тоже. Просто старались вести себя в соответствии с ролями. Должны же мы были создать иллюзию настоящего абордажа. Иначе кто бы воспринял нас всерьез?» «Играли, значит», – отталкиваясь, чувствуя вспыхнувшее недовольство. «Не сердись», – тут же реагирует Эрл, мягко возвращая мою голову себе на плечо. «Хорошо ему теперь говорить. А я чуть инфаркт не заработала, пообщавшись с его актерами. И ведь до чего натуральное представление устроили, даже Станиславскому не к чему было бы придраться». «А почему вы вообще решились на такой спектакль? Ты знал, что я на лайнере?» «Не знал», – вздыхает мужчина. «Иначе действовало бы по-другому. Просто нам сообщили, что император совершает путешествие, и мы решили этим воспользоваться. Нужно было с чего-то начинать, чтобы прекратить уже эти ложные наговоры и обвинения». «А как ты познакомился с Элсеей?» Поразмышляв о перипетиях жизненного пути, решаю прояснить все до конца. «Нам часто приходилось летать в соседнюю с Оплеодом звездную систему Оуп, где находится ее родная планета. Там и встретились. Я старался забыть тебя», – неожиданно признается Эрл. «И не нашел лучшего способа, чем попытаться заглушить боль возможностью возникновения новых чувств. Но ошибся. Стало только хуже. Однако Милбарка уговорила меня позволить ей остаться со мной на Скионе, вместо того, чтобы возвратиться к себе. Долгое время она была мне просто другом и помощницей, пока судьба не столкнула нас всех на лайнере. Спокойный баритон постепенно становится все более напряженным. Я едва сдержался, чтобы не задушить Селсею, когда понял, что она посмела тебя ударить. А дальше? Он тяжело вздыхает, и в голосе появляются горькие нотки. Ревность – очень нехорошее чувство, Эстелина. Я ревновал тебя к твоему мужу, а Милбарка – меня к тебе. И что из этого получилось, ты знаешь не хуже меня. Да уж, знаю. Это ведь моя собственная шкурка пострадала. Нервно вздрагиваю от неприятного воспоминания. Тебе холодно? По-своему истолковывает мое движение Эрл. Может, пойдем в дом? Не хочу, решительно отвергаю идею провести остаток вечера в одиночестве. Тогда подожди, я сейчас. Осторожно высвободив руку из-под моей головы, лосянин плавно поднимается. Несмотря на мягкость движения, качели ощутимо дергаются, едва не сбросив меня на землю, и ему приходится придержать их рукой, чтобы остановить. Мне становится весело, и я с нетерпением жду возвращения своего ненаглядного, посматривая на входную дверь. Через минуту вижу его выходящим из дома с чем-то белым и весьма объемным. Это он меня от вечернего похолодания решил спасти? Догадка оказывается верна, потому как жених, едва оказавшись в зоне доступа, заботливо накрывает меня принесенным пледом. Эриэльд. Лукаво взглядываю на него, когда процедура укутывания подходит к завершению. «Покачай меня, пожалуйста!» Обалдевший от моей просьбы, он замирает, недоуменно хлопая бордовыми ресницами. «Я его понимаю. Это на земле качели используют для развлечений, а тут подобная конструкция – просто вариант мебели и весьма редкий, потому что многим не нравится именно его неустойчивость». «Покачать?» Наконец отмирает и решает убедиться в том, что он не ослышался. «Именно!» – с энтузиазмом соглашаюсь, скидывая туфли и забираясь ногами на сиденье. Эрл окидывает качели задумчивым взглядом и, переместившись назад, начинает раскачивать подвесной элемент маятниковой системы. «Ух, все-таки это здорово! В детстве, в земном детстве, я больше всего любила именно этот аттракцион. Наверное, из-за ощущения полета, которого мне подсознательно не хватало. Но теперь-то я могу пусть не совсем летать, а только левитировать, но...» Шальная мысль выбила из головы остатки разумной мыслительной деятельности, заменив их предвкушением новой забавы. Дождавшись очередного качка вперед, я убираю большую часть веса, и меня с ощутимым ускорением и на приличное расстояние выбрасывает в воздушное пространство. На этом матушка-инерция не успокаивается, решив закрутить мое почти невесомое тело вокруг оси, чем полностью меня дезориентирует. И я никак не могу сообразить, можно ли возвращать вес, и где в этом случае закончится мой стремительный неуправляемый полет. В кустах, на дереве, в бассейне, у фонтана или на каменных плитах двора. В итоге оказываюсь в сильных руках, ухитрившихся каким-то неведомым способом меня поймать. «Ты с ума сошла?» – шипит медленно бледнеющий Эриальд. И непонятно, то ли он злится, то ли просто за меня испугался. «Нет!» – разум уже вернулся, заново обустраиваясь в моей опустевшей головушке, и до меня начинает доходить, какими неприятными могли бы быть последствия. Просто не удержалась. Нервно дергаюсь, чтобы выпутаться из цепких рук и оказаться подальше от подозрительно ведущего себя субъекта. Однако все, чего добиваюсь, быстрого перемещения моего тела, вообразившего себя камикадзе, обратно в беседку. Эрл возвращает мне плед, слетевший во время безумного эксперимента, и приземляется рядом. Эстелина смотрит внимательно и напряженно, выпустив меня из захвата. Он даже не пытается восстановить физический контакт, просто сидит рядом. «Я все понимаю. Ты чувствуешь себя свободной, счастливой, и тебе хочется чего-то экстремального. Мне нетрудно помочь тебе подстраховать, если нужно. Но прошу тебя, хотя бы предупреждай, прежде чем решишь совершить что-то подобное еще раз. Договорились?» Виновато киваю, трусливо зажмуриваюсь, чтобы не видеть укоряющего взгляда, и погружаюсь с головой в мягкую ткань. Ну, как обычно, хочешь как лучше, получается. «Как всегда», – заканчивает мою мысль уже не столь строгий голос. «Буквально задыхаюсь от такого невероятного совпадения». «Ты, как всегда, непредсказуема», – чуть меняет фразу Эрильд, и я немедленно выпутываюсь из пушистого пледа, чтобы отдышаться. Вот ведь. «Не помнишь, который раз мне приходится тебя спасать?» С веселой искоркой в глазах и, по всей видимости, совсем успокоившись, лансианин откидывается на спинку сиденья, опирая голову на согнутую руку. «Четвертый», – послушно отвечаю, принимая раскаявшийся вид. «Впрочем, почему вид? Мне действительно стыдно. Привыкла я к иному ко мне отношению. Вот и поступаю как идиотка. Надо же было до такого додуматься. Ругай себя, на чем свет стоит». Утешает только, что Эриальд не стал метать громы и молнии. Уверена, реакция на произошедшее у Дириана была бы совершенно другой. Вывод делаю весьма для себя утешительный. Не так уж они и похожи, оказывается. И слава богу. «А первый раз не забыла?» Тем временем продолжается допрос. «Нет, конечно. Все еще никак не могу взять в толк, к чему он ведет». «Ты мне сказала...» Замолкает, давая мне время подумать. «Что я твоя должница. Я помню. Наконец до меня хоть что-то доходит. Хотя смысл его намека по-прежнему остается загадкой». «Долг вернуть не хочешь?» Совсем уж открыто улыбается вымогатель. Мозг встает в полный ступор. «Извини, я, наверное, плохо соображаю после...» Неопределенно покручиваю ладони в воздухе. «Я могу чем-то тебе помочь?» «А разве я что-то сказал про взаимопомощь? Я хочу другой компенсации. И это мое право, ты же знаешь». Улыбка становится загадочной. «И?» – теряюсь окончательно. «Вот так и знала, что неосторожно вылетевшая фразочка когда-нибудь выйдет мне боком». Вместо того, чтобы ответить, неугомонный тип снова меняет положение, склоняясь ко мне. Вновь оказывается так близко, что становится не по себе. При всем при том, что меня он даже не касается. Зато его глаза ласкают, притягивают, завораживают. Необычно потемневшие, дымчатые, в которых я вижу желание. Все изменяется за долю секунды. С коротким стоном Эриальд неожиданно резко наклоняется, впиваясь поцелуем в мои губы. Вздрагиваю от неожиданности, но оттолкнуть его не могу, потому что руки уже прижимают меня к сильному телу, лишая возможности двигаться. Огненной волной сознание накрывает совершенно дикое, безумное пламя, вытесняющее все мысли о неправильности, недопустимости подобного поступка. В иссушающем пожаре холодные капли разума испаряются быстрее, чем образуются новые. Возникшее было возмущение растворяется без остатка, сменяясь на болезненное осознание моего собственного желания, потребности чувствовать его близость. Именно такую, властную, жадную, ненасытную, ощущать его губы, жаркие, опаляющие, сводящие с ума. Дыхания не хватает, но прекратить эту сладкую пытку выше моих сил. И пусть мир вокруг медленно исчезает, унося с собой понимание того, где я и где мужчина, который так неосторожно выпустил на волю свою страсть. Во всей вселенной нет больше ничего, кроме нас. Словно почувствовав, что окончательно перешел допустимые границы, дерзкий захватчик оставляет мой рот в покое и теперь просто прижимает меня к себе, позволяя вернуться в нормальное состояние. В себя я прихожу. Медленно, шаг за шагом, восстанавливая душевное равновесие, которое очень быстро начинает смещаться в сторону горечи и обиды. «Эрл!» – всхлипываю тихо. «Ты сумасшедший!» «С тобой легко сойти с ума». Убедившись, что я начала соображать, живо констатирует этот безумец. «Пусти!» – дергаюсь, решительно выпутываясь из его рук и соскакивая на каменные плиты, выстилающие дворик. «Значит, вот так?» – едва сдерживая слезы, сердито смотрю на застывшего в недоумении лансианина. «Считаешь, можно меня использовать?» «Да, я дала тебе обещание, но глупое, неосторожное. А ты позволил себе этим воспользоваться? Зачем?» Отповедь гневная и во многом справедливая. Вот только самое обидное, что злюсь-то я вовсе не на мужчину, не сумевшего держать себя в рамках, а на свои так неожиданно вспыхнувшие чувства, которые он пробудил. «Эстелина!» Эрельд вдруг становится необычайно грустным. «Ты меня совсем не любишь?» «Что?» Нервно стискиваю пальцы, офигевая от неожиданного поворота. «Я ведь всего лишь хотел дать тебе возможность почувствовать, как ты на самом деле ко мне относишься. И если моя настойчивость, мои действия, мои прикосновения так тебя раздражают, лицо каменеет на глазах. Может, твои чувства – это просто привязанность, возникшая давным-давно и показавшаяся тебе влюбленностью? В этом случае я не буду настаивать на свадьбе. Мы расторгнем помолвку, и ты сможешь найти того, с кем действительно станешь счастлива». «И ты с этим смиришься?» Легкое чувство недоверия сметается нарастающей лавиной паники в душе. «Потерять его? Вот прямо сейчас?» «Я люблю тебя». Жених решительно поднимается, оказываясь напротив. «Но больше всего на свете я хочу, чтобы ты была счастлива, а не терзалась всю жизнь сомнениями и разочарованиями. И если для этого мне придется тебя отпустить, я это сделаю». «Нет!» – пугаюсь окончательно, выкрикиваю, практически перестав себя контролировать. «Эрл, не надо!» – бросаюсь к нему, обхватываю талию, и вместе с потерявшим равновесие, обалдевшим лансианином, мы падаем обратно на сиденье. «Я не хочу тебя терять, ты мне нужен!» – вжимаюсь лбом в его грудь. «Я очень тебя люблю. Прости, но я просто испугалась. То, что произошло, это так неожиданно. Твой поцелуй и моя реакция, она другая. Я не смогу без тебя. Я такая глупая. Сбиваюсь и никак не могу внятно высказать ему все, что чувствую. Впрочем, моих сумбурных объяснений оказывается достаточно». Рвано выдохнув, Эриэль стискивает меня в объятиях, покидать которые мне не хочется категорически. «Ты совсем не глупая, просто еще совсем маленькая и неопытная», успокаивает мое утратившее способность к связной речи сознание. «Маленькая? Ну да, по сравнению с его 16-м десятком». «Эрл!» Вдруг замираю от неожиданной мысли. «А как теперь считать, сколько мне лет?» «Не знаю». В голосе появляются смешливые нотки. «Но, судя по поступкам, складывать твои два возраста вместе нельзя. Ведешь себя как ребенок». Фыркаю, притворно возмущаясь, и еще сильнее прижимаюсь к нему. «Все, мое, не отдам». В ответ меня подтягивают чуть выше, устраивая поудобнее, и заботливо укрывают пледом. Рука невесомо поглаживает по спине, и от этих необычайно нежных прикосновений я просто таю, закрываю глаза и реально улетаю куда-то. «Эстелина!» – шепот в макушку. «Уже поздно, ты засыпаешь совсем. Пойдем в дом». «Не хочу!» – капризно вдыхаю, даже не делая попыток встать. «Раз уж я маленькая, буду соответствовать». «Давай еще посидим». Сквозь ватную расслабленность чувствую сильные руки, поднимающие меня вверх. Непроизвольно обнимаю мужчину за шею и, уткнувшись носом в мягкую, едва заметно пахнувшую мелочью кожу, замираю, предоставляя ему возможность отнести меня в мою комнату.